Сан-Франциско, штат Калифорния, США, 28 мая 2006 года. Этот наглый парень уже всех достал. Сначала он чуть не врезался в их машину, пролетев буквально в нескольких сантиметрах от них. Потом снова появился, обгоняя какой-то грузовик. Ближе к 5 часам он сделал несколько кругов, забираясь наверх. Он не остановился у дома в Скобеле, взбираясь по холму. И все 4 агента неодобрительно глядели на этого лихача. У каждого из них были фотографии пары ликвидаторов, которые засветились в Детройте и Лас-Вегасе. Но этот молодой человек явно не подходил ни под одного из кандидатов. Он вернулся вниз и, подняв мотоцикл, продемонстрировал почти цирковой трюк, проехав на заднем колесе. «Кретин!» – негромко сказал один из агентов, глядя в сторону этого лихача. «Рано или поздно разобьет себе голову». «У него вместо головы задница», – добавил другой. «Поэтому ему не страшно. Ты видел, как он проехал мимо нас? Чуть не врезался. Он с утра здесь лихачит. Нужно позвонить в полицию». «Не звони. Они приедут, и мы должны будем им объяснять, почему мы здесь стоим. Никому не звони. Он подурачится и сам уедет. Наверное, живет где-нибудь здесь рядом. Я таких знаю. С самого детства у них хорошие дома и дорогие машины. А нас у матери было 8 человек, и мы носили одежду друг за другом. От старшего к младшему». «Вот выйди и расскажи ему об этом. Посмотрим, поймет он тебя или нет», – насмешливо предложил ему напарник. «Такие ничего не понимают». Еще 1,5 часа прошло относительно спокойно. Без 15:07 снова появился этот автохулиган. Сотрудники ЦРУ недовольно переглянулись. «Сукин сын», – убежденно сказал первый. «Наверное, ему совсем нечем заняться. Он уже всех достал». «Сегодня воскресенье», – напомнил второй. «Может, у него выходной?» «У всех нормальных людей выходной, кроме нас», – недовольно заметил первый. «А нам нужно сидеть здесь и караулить этого русского». «Говорят, что он не русский, а молдаванин», – сказал более продвинутый второй. «Родители этого сотрудника ЦРУ были из Словении, и поэтому он лучше знал народы Восточной Европы». «Какая мне разница, откуда он приехал? Он для меня русский, как и все остальные, кто приезжает из России. Я их там не разделяю. Посмотри, этот тип опять проехал мимо нас». Мотоцикл с ревом пронесся куда-то вниз. Послышался удаляющийся шум. Через некоторое время шум начал нарастать. Вскоре они увидели мотоциклиста, который, оглядываясь, промчался мимо них, взбираясь обратно на холм. И сразу показалась полицейская машина, в которой находился офицер. Он двигался за этим хулиганом, очевидно, решив перекрыть дорогу на холме и взять этого типа. «Вот и кавалерия», – добродушно сказал первый агент. «Я же тебе говорил, чтобы ты не звонил. Он все равно нарвется на неприятности. Сейчас его остановят». Мотоцикл и полицейская машина сделали круг, поворачивая за холм. Раздался звук включенного переговорного устройства. Это позвонили сотрудники из верхней машины. «Что у вас происходит, Крюгер? Кто сейчас мимо вас проехал?» «Один мотоциклист. Он здесь уже безобразничает целый день. Чуть не опрокинулся. За ним машина с офицером полиции. Все нормально. Мы этого парня уже давно здесь засекли. Не беспокойтесь, все нормально». Энтони выехал на площадку, где стояла вторая машина, и проехал мимо них. Машина полиции с ревом неслась за ним. Он доехал до дома Скобелева и резко затормозил. Отсюда его не могли увидеть. А вот машину они наверняка увидят. Пусть думают, что офицер полиции перекрыл ему дорогу и, остановив автомобиль, делает ему внушение. Модлинг подъехал через несколько секунд, бросая ему оружие с глушителем. У них было 2 пистолета. Но Энтони ездил весь день без оружия, на случай, если его остановят настоящие полицейские. Он бросил мотоцикл и побежал к веранде, где была открыта дверь. Модлинг оглянулся. Он достал сигареты, закурил. Энтони быстро открыл дверь, врываясь в комнату. Ему было только 29 лет. Его отобрали за безупречную езду и великолепную стрельбу. Он оглянулся. Никого нет. Нужно подняться на 2-й этаж. Возможно, хозяин дома находится там. Черт возьми, он потеряет драгоценные секунды. И вдруг он увидел выходившего из другой комнаты Скобелева. Он поднял оружие и... заколебался. Этот человек был только похож на Эдуарда Скобелева. Но это не он. Незнакомец улыбнулся. Энтони смотрел на него и не понимал, что происходит. Похоже, их обманули. Нет, это точно не Скобелев. Но такого не может быть. В доме никого не должно быть. Он не успел додумать эту мысль до конца. И почти сразу раздались крики со всех сторон. «Стой! Руки вверх! Положи оружие на пол! Сдавайся!» Энтони затравленно оглянулся. Со всех сторон на него смотрели неожиданно появившиеся люди в штатском. У всех в руках было оружие. Это была засада. Их обманули. Нет, не их. Модлинг все придумал здорово. Обманули его самого, как мальчишку. Подсунули ему другого человека вместо Скобелева. Он снова посмотрел по сторонам. Сразу 6 или 7 человек кричали ему, перебивая друг друга и требуя сложить оружие. Но тогда они арестуют и Модлинга. Этого нельзя допустить. Он поднял пистолет и мгновенно сделал выстрел в лжа Скобелева. Пусть хотя бы он ответит за другого мерзавца. Решил в последнюю секунду своей жизни Энтони. Он рассчитал правильно. Его выстрел был почти беззвучен. Зато выстрелы всех остальных оказались куда громче, чем нужно. Прозвучало сразу 10 или 12 выстрелов. Он сделал шаг и упал на пол, простреленный со всех сторон. Игравший роль Скобелева сотрудник ЦРУ поморщился, вставая с пола, куда он был опрокинут убойной силы выстрела. В его бронежилете застряла пуля. Модлинг ждал своего молодого напарника, считая секунды. На 15-й он встревожился. На 20-й достал свое оружие, но еще через несколько секунд услышал крики. И затем выстрелы. Много выстрелов. Он повернулся. Со всех сторон к нему спешили машины и люди. Откуда-то сверху появился вертолет. «Засада», — понял Модлинг. «С этого холма мне не уйти». Люди бежали к нему, и каждый кричал что-то свое. Из вертолета доносилась какая-то другая команда. Он оглянулся. Стало понятно, что отсюда все равно не выбраться. Модлинг чуть усмехнулся. Они все-таки сумели переиграть приехавших гостей. Бедный мальчик. Наверное, он не сдался и открыл огонь на поражение. Они думают, что можно арестовать ликвидатора. Они считают, что это в принципе возможно. Придурки. Насмешливо и почему-то весело сказал Модлинг. Он быстро приставил свой пистолет с глушителем к своему виску и выстрелил, уже не услышав огорченных криков подбегавших к нему людей.